красотой сотворенный мир. Ловушка, тюрьма, но многим из нас присуще свойство черных дыр. В газовой камере мы превращаемся в газ, будто мы попали в строфу чьей-то песни. Этот ритм не сбить, скелет вселенной в шкафу. Хорошо, что у нас нет рук, чтоб его открыть. Не прорвать оцепление на улице морг, но вспомни, там, где Нева впадает в Арбат. Мы взяли приступом небо, взяли в долг. Счастье — это лишь частичная беда, и вовсе слепа. Как сознался в крестах царь Эдип, нам лишь чудится трель соловья, лишь мерещится ядерный гриб. По дороге и знать, что нельзя свернуть, и стоять на пороге, вытирая ноги о Млечный Путь. Спи, бабочка, спи, будет круто, когда проснешься и вспомнишь все свои сны о том, как ноябрьским утром меня поставили к стенке Великой Китайской стены.